Опять дурная голова покоя не дает, чтобы она у тебя совсем отсохла. Нелюбимая женушка с отсохшей головой, ха, опостылила ты мне. Взял бы себе бабу из команды и при деньгах, и при власти. Ты камень у меня на груди. Ладно, сохни, а я молодой и сильный пойду досыпать. Я, умница, все вчера провернул. Проверну и то, что задумал. Пошатываясь, он вышел из комнаты. В проходе наткнулся на ящики, матюгнулся. Потом слышно было, как рухнул на скрипучий диван в своей комнате. Галина прошла на кухню, опять налила чая. Хотелось пить. Во рту все пересохло, как после болезни с высокой температурой. А голова была ясной, здоровой. Боль испарилась ощутимо, как испаряется на глазах влага во время сильной жары. И от этого стало радостно на душе. Галина почувствовала себя здоровой, помолодевшей. Ей захотелось схватить гитару, любимый инструмент в молодости, и запеть. Как давно она этого не делала. Она пила чай, а в голове звучала простенькая фраза, произнесенная кем-то и услышанная ею во сне. «Мировое пространство избавляется от злых людей, приносящих другим горе». Это было так просто и так, как ей теперь казалось, очевидно. Она вспомнила о всяких убийцах, о которых писалось в прессе, о жестоких царях, о диктаторах-изуверах, о простых людях, которые творили зло. Почти все они из жизни ушли рано или от руки убийцы, в результате катастрофы, но чаще почему-то от страшных болезней. Возможно, что болезнями, медленными страданиями перед смертью, природа заставляла злодеев подумать о содеянном, раскаяться и поведать другим о наказании. Скорее, сама природа таким образом давала урок остальным людям. Услышав здоровый, сильный храп мужа в соседней комнате, Галина болезненно улыбнулась. Подумала, что ее мужу, алчному и злому, до фени всякие размышления и страхи. И все-таки услышанные во сне слова запали в ее душу. Прорастут ли они, как прорастает семя, брошенное во влажную, теплую почву или растворяться в соленом растворе бытия. Этого никто не мог знать. Все определяло время.